и вылил его на старого кучера Манасе. «Узнаете ли вы теперь, люди, руку Менделя, отца Крика, прозванного погромом?» «Время идет», — сказал однажды Бенчик, и брат его Левка посторонился, чтобы дать времени дорогу. И так стоял Левка в сторонке, пока не занеслась Маруся Евтушенко. «Маруся занеслась!» — стали шушукаться люди, и папаша Крик смеялся, слушая их. «Маруся занеслась!» — говорил он и смеялся, как дитя. «Горе всему Израилю! Кто эта Маруся?» В эту минуту Бенчик вышел из конюшни и положил папаше руку на плечо. «Я любитель женщин», — сказал Бенчик строго и передал папаше 25 рублей, потому что он хотел, чтобы вычистка была сделана доктором и в лечебнице, а не у Маруси на дому. «Я отдам ей эти деньги», — ответил папаша, «и она сделает себе вычистку, иначе пусть не дожить мне до радости». И на следующее утро, в обычный час, он выехал на налетчики и любезной супруги, а в обед на двор криком явилась Маруся Евтушенко. «Бенчик», — сказала она, — «я любила тебя, и будь ты проклят!» И швырнула ему в лицо 10 рублей. Две бумажки по 5. Это никогда не было больше 10. «Убьем папашу», — сказал тогда Бенчик брату своему Льву. И они сели на лавочку у ворот, и рядом с ними сел Семен, сын дворника Анисима, человек 7 лет. И вот кто бы сказал, что такое ничто уже умеет любить и что оно умеет ненавидеть? Кто знал, что оно любит Менделя погрома, а оно любило? Братья сидели на лавочке и высчитывали, сколько лет может быть папаше и какой хвост тянется за 60 его годами. И Семен, сын дворника Анисима, сидел с ними рядом. В тот час солнце не дошло еще до ближних мельниц. Оно лилось в тучи, как кровь из распоротого кабана, и на улицах громыхали площадки старого Буциса, возвращавшиеся с работы. Скотницы доили уже коров в третий раз, а работницы мадам Парабеллум таскали ей на крыльцо ведра вечернего молока. И мадам Парабеллум стояла на крыльце, хлопала в ладоши. «Бабы!» — кричала она. «Свои бабы и чужие бабы, Берта Ивановна, мороженщики и кефирщики, подходите за вечерним молоком!» Берта Ивановна, учительница немецкого языка, которая получала за урок 2 кварты молока, первая получила свою порцию. За ней подошла двойра Крик для того, чтобы посмотреть, сколько воды налила мадам Парабеллум в свое молоко и сколько соды она всыпала в него. Но Бенчик отозвал сестру в сторону. «Сегодня вечером, — сказал он, — когда ты увидишь, что старик убил нас, подойди к нему и провали ему голову друшляком, и пусть настанет конец фирмы Мендель Крик и сыновья». «Аминь в добрый час», — ответила двойра и вышла за ворота. И она увидела, что Семена, сына Анисима, нет больше во дворе, и что вся молдаванка идет к Крикам в гости. Молдаванка шла толпами, как будто во дворе у Криков были перекидки. Жители шли, как идут на ярмарочную площадь во второй день Пасхи. Кузнечный мастер Иван Пятерубель прихватил беременную невестку и внучат. Старый Буцис привел племянницу, приехавшую на лиман из Каменец-Подольска. Табл пришла с русским человеком. Она опиралась на его руку и играла лентой от косы. Позже всех прискакала Любка о началом жеребце. И только Фроем Грач пришел совсем один, рыжий, как ржавчина, одноглазый и в парусиновой бурке. Люди расселись в палисаднике и вынули угощение. Мастеровые разулись, послали детей за пивом и положили головы на животы своих жен. И тогда Левка сказал Бенчику, своему брату, «Мендель погром нам отец», — сказал он, «а мадам Горобчик нам мать». «А люди — псы, Бенчик. Мы работаем для псов». «Надо подумать», — ответил Бенчик, но не успел он произнести этих слов, как гром грянул на Головковской. Солнце взлетело кверху и завертелось, как красная чаша на острие копья. Бендюк старика мчался к воротам. Любезная супруга была в мыле, взвил кнут над взбесившимися конями.